Европа распалась на феодальные государства, что должно быть тебе знакомо. Новая Америка стала демократическим государством, хотя и с опозданием на 100 лет. Но лучше поздно, чем никогда. Многочисленные войны помешали в конечном итоге развитию производства, и эпоха изобретений так и не наступила. В моем времени осталось всего несколько знакомых мне изобретений. Итак, из всего этого следует, что только через 100 лет мир придет к тому уровню технологии, на котором он находился в моем времени. Закончив свою речь, она перевела дыхание и вопросительно взглянула на Торна, ожидая его реакции. Но он продолжал все так же смотреть на нее, не произнося ни слова. Розалин не выдержала и промолвила: «Ну, скажи что-нибудь». Он внял ее просьбе, но перед этим снова бросил взгляд на пустую стену, где раньше висели плакаты. «В этих книгах говорится о том английском шпионе». Розалин не смогла удержать вздох разочарования. Столько сил потратить на то, чтобы отвлечь его от злоключений Вильгельма Нормандского, и все напрасно. Да, на этот раз летописи рассказывают и о лазутчике, и о его показаниях, которые на деле оказались ложными. Все это явилось причиной поражения нормандской армии. До этого момента история не изменилась. Так и должно было быть. «Так и должно было быть», — задумчиво повторял Торн. «Значит, на самом деле никакого шпиона не должно было быть, верно?» «Да, во всяком случае, о нем в летописях ничего не говорилось». Он, конечно, мог появиться на исторической сцене, но его роль не имела никакого значения. Она внезапно нахмурилась. «Знаешь, я сейчас подумала о том, что ничего бы непредвиденного не случилось, если бы мы не появились в этом времени. Но я никак не могу понять, как наше появление можно связать со шпионом. Я его не встречала. Может, ты его видел, когда ходил на встречу с герцогом Вильгельмом?» «Нет, его уже увели к тому времени». «Значит, это случилось до нашего появления». «Постой, постой. А что, если в этом виноват твой двойник?» «Двойник? Ну, то есть ты сам», — нетерпеливо пояснила она. «Тебя ведь уже вызывали в 11 веке. Ты не должен был быть там. Ты очутился в том времени не по своей воле, повинуясь власти проклятия. Но когда ты оказался там, ваши пути не пересекались. Может, это ты поймал его или допрашивал?» «Нет. Я ничего не знал о нем, пока мне не сказал про него сэр Джон Дюприэль». «Сэр Джон?» «Он присутствовал при допросе лазутчика, и его не удовлетворили его показания. Он хотел еще раз допросить его на следующий день, но я побился с ним об заклад, кто из нас больше выпьет, и он мне проиграл. Наверное, он проспал потом все утро». Розалин слушала его, широко раскрыв глаза. «А мы очутились там тем же утром, когда герцог отдал приказ к отплытию, так?» — спросила она вне себя от возбуждения. «Да. Лазутчика увели, а сэр Джон так и не успел устроить ему повторный допрос.